Андрей и сам понимал, что еще один накат они просто не выдержат. Да и ответ уверен, в подобной ситуации был бы скорее бахвальством. «У вас ходунки имеются?» – поинтересовался Еремей, видимо, посчитавший вопрос решенным. Орлов пожал плечами. Он вообще не очень любил говорить о снаряжении его отряда. Но небольшие макроартефакты, встроенные в подошвы сапог разведчиков, были скорее бытовыми. Их использовали повсеместно там, где требовалось, например, передвигаться по снегу или по песку. Они попросту создавали небольшую сферу, помогая, например, не провалиться в рыхлом снегу или на болоте. «Напрямик?» – переспросил он, глянув на зеленку. «Да», – кивнул маг уверенно. «Так было проще всего. Разведчики к тому моменту, кстати, уже развили кипучую деятельность. Все, кто мог самостоятельно передвигаться, готовились помогать тем, кому повезло меньше. Замерзнут же», – процедил граф сквозь зубы, заметив, как его люди снимают верхнюю одежду, чтобы соорудить нечто вроде волокуш для раненых. Впрочем, он и сам в этот момент стягивал с себя дорогое зимнее пальто. Но ему-то, как магу, с холодом куда проще сладить будет. «До леса доберемся, отогреемся», — заверил воздушник. «Тут идти-то всего ничего, каких-то метров 200, по снегу, открытые всем ветрам и ударам. А теперь внимание», — вдруг посторожил Еремей. «Тимофей прикроет, а вы двигайтесь след вслед за мной. Мины, что ли?» — хмыкнул Орлов с недоверием. Вот только ответной улыбки не дождался. Не до веселья было их проводнику. «Да», — очень серьезно кивнул маг. «А чего знаков никаких?» — удивился разведчик. «Мы их проехали давно», — пожал плечами воздушник. «А на эту дорогу вообще кроме наших никто не выезжает. Ну и Кабановых время от времени. Наемники пытались тут носом покрутить. Да наш барон тут неплохо постарался. Несколько человек потеряли, да и отступили. Местные предупреждены. Сюда ни наши, ни кабановские не суются. Нормально у вас тут», — прокомментировал подобравшийся дядька Егор, протягивая руку своему воспитаннику. «Хватайся, Андрейка, да и пойдем уже». До леса группа добралась, хоть маршрут ее и был раза в полтора длиннее, чем если бы они шли напрямую. Едва они укрылись под ветвями деревьев, как со стороны изувеченных машин за ними ринулась еще одна фигура с винтовкой в руках. Стрелок, прикрывавший отход, бежал легко и явно более коротким, но, похоже, и более опасным маршрутом. «Выбрались, Еремка», — выдохнул водитель, упав где-то неподалеку от графа. На высокородного он особого внимания не обратил. Впрочем, и пенять ему в том никто не стал, ведь этот человек только что прикрывал их отход, и, судя по тому, что несколько раз за спиной таки громыхнули выстрелы, кто-то на позиции их противника да и остался. «Молодец, Тимоха», — сделал странный, но очень понятный жест маг. «А, представь, не выбрались бы». Парни как-то одинаково поежились, как не от самых приятных воспоминаний. Альтернатива их явно не прельщала. «И что бы тогда?» — поинтересовался граф, готовый отвлечься на все что угодно, лишь бы не думать о боли в ноге, да звоне в ушах. Не просто ему дался щит, даже с учетом помощи от воздушника. Теперь не один день восстанавливать силы придется. Впрочем, если верить Владимиру, то местные зелья помогут справиться с хворью куда быстрее обычного. ПЦ, на грани слуха таки уловила чуткое ухо негромкое ухо стрелка. Орлов удивленно приподнял бровь. «Нас бы самурайка потом в тонкий блин раскатала бы на тренировках», — как-то печально ответил Еремей, уже роясь в сумке. Граф не спорил, он и сам прекрасно помнил, какое впечатление на него произвела восточная красавица во время их переговоров в Москве. Кажется, она тут еще и за инструктора, и, судя по работе мага и стрелка, весьма талантливого. Они прорвались, лес в обиду не даст, так что самое время было оказать помощь раненым. Отряд бойцов с Юей во главе прибыл через 23 минуты, еще 15 понадобилось, чтобы транспортировать пострадавших до грузовиков, с легкой руки Влада, прозванных полуторками. Глава 13. Это война. Орлов был в бешенстве, и причины тому были вполне серьезные. Половина его отряда числится по разряду 200-х, трое – в критическом состоянии. Водители автобуса погибли, и все это в центре империи. Старшие родичи, через которых Афанасий Петрович организовывал встречу, конечно, предупреждали его, что не все в этой истории просто и понятно, но чтобы так, нет, такого он не ожидал. «Сядь, не горячись», – устало предложил молодой барон, заставив графа буквально застыть на месте. Граф несколько секунд рассматривал собеседника, и лишь после этого елико, возможно, едко спросил: «То есть, Владимир, ты полагаешь такое положение дел нормальным?» Голос его в тот миг был страшен. Будь бы на месте хозяина дома простолюдин, ему бы не поздоровилось. Чистый и праведный гнев орла уже заставил бы его вжаться в спинку кресла и тихо поскуливать от ужаса. Такой накат по энергетике ударит, будь здоров, не хуже, чем палкой по голове. Правда, на хозяина дома такие фокусы особого впечатления не произвели. «Сядь!» — рявкнул Буровин. «Да, ему нелегко пришлось, но в вотчине медведя ни одна птица власти иметь не будет. Он бы попробовал еще в Черновском лесу такое выступление закатить. Минута потребовалась Андрею на то, чтобы взять себя в руки. Наконец он заставил себя медленно, словно нехотя, кивнуть и сесть на предложенное хозяином дома место. «Я слушаю», — глухо произнес он. «Юи», — негромко протянул Влад. Девушка буквально выскользнула из тени, заставив разведчика вздрогнуть. На такую атаку он бы отреагировать не успел, и это бесило еще больше. «Что с ранеными?» — негромко спросил барон. «Лазарет переполнен», — отчиталась самурайка. Однако Лазарь Георгиевич пообещал, что всех поставит на ноги. Лика уже подготовила запас зелий, а Илона разрабатывает протоколы лечения. Влад кивнул. Девушка вышла, как полагается, через дверь, а могла бы и через окно, и уже так не раз делала. Быстрее, видите ли. Однако в этот раз она решила не эпатировать присутствующих. О таких вещах следует предупреждать. Владимир жестко бросил Орлов, едва Юи покинула помещение. Во-первых, присутствие телохранителя допускается на переговорах практически любого уровня, пожал плечами барон, сделав глоток из кружки с уже успевшим слегка остыть чаем. Так предупреждать же надо, вполне резонно возразил граф. Парень кивнул. Это верно. Примерно как в его первом мире следовало предупреждать, что ты пишешь разговор. Все и так все понимают, но этикет. Согласен, произнес Буровин. Вот только мы к разговору еще не приступили. Напомню, что это ты ворвался в кабинет моего деда в крайнем смятении чувств. Так что я просто не успел удалить своих специалистов по безопасности. Это было правдой. Едва разведчик убедился, что все его люди размещены и получают все необходимое лечение, он тут же ринулся права качать к хозяевам дома. И да, он получил прекрасное родовое воспитание. Однако почти моментальный выход из строя половины подразделения на мирной территории явно заставил его чуть перевозбудиться. А еще Андрею требовались ответы. Срочно. Больно уж странной была ситуация. Впрочем, взял себя в руки Орлов быстро. Несколько глубоких вдохов прояснили разум, а привычное усилие воли помогло взять чувство под контроль. Специалист по безопасности звучит. По сути, возразить ему было нечего. Неудобную для него паузу он использовал на то, чтобы залпом выпить стакан уже остывшего чая. «Так поговорим», — предложил Буровин, и, дождавшись, когда его гость удобно устроится, вызвал служанку. Девушка справилась за несколько минут, организовав новый чай и нехитрое угощение. «Афанасий Петрович», — негромко спросил разведчик, проводив взглядом хорошенькую девушку. «Полностью доверяет мне в этом вопросе. Говорить будем вдвоем». Так можно было перевести его ответ. «Что у вас тут происходит?» Негромко спросил Орлов, уже полностью взяв эмоции под контроль. «Задача поставлена, задача будет выполнена. Тем более, на землях Буровиных, похоже, действительно есть немало интересного, раз уж Мышкины решились так барагозить внутри империи, да еще и теневых королей и ростовщиков под это дело подтянули. И это не говоря уже о наемниках. Родовая война», — пожал плечами Влад, констатируя очевидный факт, официально объявленная, между прочим. «Тебе не кажется, что минные поля и атака на военный транспорт несколько выбиваются из этого понятия?» — приподнял брови граф. «Война войной, а меру все-таки нужно знать. Все поля расположены на территории Буровиных», — пожал плечами хозяин местных земель. «Кто-то ставит по периметру своих владений осадные щиты, а кто-то...» На этом моменте Влад развел руками, мол, вот так вот. Щиты, кстати, вполне себе имелись на опасных направлениях, и еще много чего. Но в такие детали молодой человек пока решил не вдаваться. Не пора еще. Они атаковали армейский транспорт. Вновь завелся Орлов. Правда, в этот раз больше на показ, чем внутренне. Хотя ситуация его и бесила до зубового скрежета, но дать волю чувствам он сможет и потом. А пока неплохо было бы выяснить, куда они вообще попали. «Кто они?» – негромко спросил Буровин. «Как они могли опознать в автобусе армейский транспорт? Ты хочешь втянуть свой род в войну с Мышкиными? Но они...» «Да кто такие они?» – довольно жестко и весьма невежливо перебил Влад. «Лично я предполагаю, что это частная инициатива нескольких представителей рода. И вообще, Ты собираешься объявить войну всем структурам, подчиненным МВД, твои родичи пойдут на это, и какие доказательства причастности всего рода ты собираешься предъявить императору? Граф примолк. На фронте все было проще. Есть задача и приказ, а тут им влепили вполне приличную плюху, и даже непонятно, кому именно спасибо отправить ответно встречным огнем. Кстати, Андрей, уже куда мягче продолжил барон. Допустим, ты сейчас позволишь себе действовать под влиянием скоропалительных решений. Вот только у императора наверняка появится вопрос, а что именно делал отряд военного спецназа так далеко от границ империи? А про оружие и средства усиления он, полагаешь, тоже спросить забудет? Тебе будет что на это ответить? Орлов вздохнул. Действительно, ни один нормальный правитель не позволит просто так использовать армейские подразделения внутри страны. Вопрос внутренней стабильности. Однако разведки зачастую игнорировали иные, обязательные для остальных нюансы. И такое положение дел устраивало всех. Но стоило попасться или натворить что-то очень уж заметное, и кара самодержца была быстрой и жесткой. Вполне себе нормальная для любой державы реальность. Да, у них имелись документы, позволяющие перемещать опасный груз, но любой толковый следователь сразу поймет, что это не более чем прикрытие для соблюдения внешнего политеса. «Зачем ты пригласил нас сюда?» – поинтересовался он. «Знаешь, изначально я рассчитывал на простую схему защиты в обмен на зелья», – протянул Влад. «Ваше подразделение могло бы решить вопросы обеспечения безопасности». «Могло бы», – совершенно верно выделил два самых важных слова граф. «Ситуация изменилась», – твердо закончил Влад. «Теперь я готов предложить намного больше, но и попрошу немало». Разведчик отхлебнул из предложенной ему кружки напиток, краем сознания отметив, что тот действительно хорош. Однако куда больше его волновал совершенно другой момент. Если нынешняя ситуация осложнилась еще больше, то следует ли им, Орловым и армии, вмешиваться в это дело? С другой же стороны, глава рода четко дал понять, что новое производство уникальных зелий ему действительно интересно, а с учетом слов теперь готов предложить еще больше. Нет, самому такой клубок не решить, я вынужден буду связаться с главой Орловых, констатировал он. Конечно, вежливо склонил голову Влад, я понимаю, однако прошу вас не спешите сначала самостоятельно оценить, что именно я готов предложить. Я, вновь верно выделил самое главное Андрей, очень интересное уточнение. Значит, номинальный глава рода имеет в лучшем случае право совещательного голоса, по крайней мере, в рамках данной ситуации. Именно, кивнул барон, для которого мысли собеседника особого секрета не представляли. Тот слишком громко думал, как говорили на первой родине Владимира, как Мышкиным. Все-таки подпустил шпильку гость. Уверен, вы знаете о моей амнезии, без всякой злости ответил Буравин. Однако будьте уверены, что такого предложения Мышкины получить не могли совершенно точно. Им были важны исключительно деньги за счет контроля добычи редких и уникальных ингредиентов. Вам же я предлагаю нечто иное, перспективу. Поэтому, прежде чем принимать решение, ее нужно оценить. Кстати, Влад не соврал. Ему удалось найти в корреспонденции своего предшественника переписку с представителями упомянутого рода. Речь там шла исключительно о поставке уникальных ингредиентов. Прошлый Вовка не слишком задумывался о тех самых перспективах. Богато он хотел жить здесь и сейчас. «Какая кожа?» – удивленно пробормотал гард, проводя пальцами по ремню. «Какая выделка?» – Буровин понимающе кивнул. «Изделия в мире мага обычно были куда более грубыми. Конечно, встречались и умельцы-мастера, но цена их работы была буквально заоблачной. Какому-нибудь обывателю скопить на кожаную куртку хорошей выделки могло бы и десятка жизней, могло бы и десятка жизней не хватить. Наше производство, пожал плечами Влад, Черновская мануфактура, буквально пара небольших цехов, но и нам хватает, и на продажу остается. Подожди, задумался огневик, ты хочешь сказать, что у вас себе такое может позволить каждый? Барон негромко рассмеялся, вот она разница в технологиях, оглянись. «Приятель», – развел руками Владимир, предложив парню самому оценить собравшись на торговище жителей деревень, принадлежащих Буровиным. «Посмотри внимательно». Гард нахмурился, но совету последовал. Пытливый молодой ум моментально прокачивал толпу и делал выводы. «Поразительно», – прокомментировал он. «Ничего особенного», – пожал плечами Влад вполне искренне. «Всего лишь разница в технологическом развитии. Чем больше партия, тем лучше качество и меньше цена». Маг еще раз окинул взглядом толпу и кивнул своим мыслям. В его мире готовая одежда была не так распространена. Просто потому, что люди делились на две части. Одни могли себе позволить портных, а вторые носили, что найдут, украдут или сошьют сами. Именно поэтому любая деревня считала за счастье заполучить себе швею или кожевника. В этом же мире все было иначе. Например, рубахи шили в одном месте и уж потом распродавались по принципу «кому подошло». И никого особенно не волновало, что часть из них не продастся и от нее придется просто избавиться. Это включалось в цену. «Удивительно», – пробормотал он. «Примерно так же, как и развитие алхимического дела и магического цеха на родине парня». Правда, сейчас на этом Владимир заострять внимание не стал. «Ничего удивительного», – пожал плечами Буравин. «Будет и у вас так же, и будут население вашей империи изгонять в города, чтобы поставить за станки». Огневик вздохнул и тут же поморщился, чуть побледнев. Раны давали о себе знать. На полное выздоровление ему требовалось еще пара, а, для верности, и вся тройка недель. Влад не стал лезть с предложениями помощи. За их короткую прогулку такое случалось уже не впервые. «Ты ведь не о том хотел поговорить, а?» — справился с болью Гард. «Что случилось?» «Ну, вот и наступил момент поговорить открыто». Не сказать, что владельцу этих земель сильно была по душе сложившаяся ситуация, но... «Да все тоже», — поморщился Буравин. «Орденцы оцепили местность с твоей стороны». Корявенькая фраза получилась, но понятной. «Пока не прыгаешь», — понятливо кивнул собеседник. «Нет», — покачал головой Влад, — «запас по ингредиентам небольшой есть, так что пока работаем так. У вас я тоже, смотрю, весело», — констатировал Гард. Естественно, прибытие полудюжины раненых в лазарет, где до того он числился единственным обитателем, он пропустить не смог, и разговоры кое-какие слышал прекрасно. «Да, весело», — кивнул серьезно Влад. «И что ты хочешь?» — поинтересовался маг. «Не вытянем мы сами это дело», — покачал головой хозяин местных земель. «Никак», — огневик задумался. Он понимал, о чем говорит собеседник. Вот только очень не хотел во все это ввязываться. «Допустим, все же», — произнес он, — «от меня ты что хочешь?» «Понятия не имею», — вполне искренне ответил Влад. «Вот и хотел послушать твои мысли на этот счет. Кстати, неплохо было бы знать, чего они вообще к тебе прицепились, что аж в такую даль поперлись. Ну и вопрос, когда уйдут, тоже актуален». Маг отвел взгляд. Было вполне заметно, что ему эта тема не нравится. Владимир давить не стал. «Пока». Парни замолчали. Буравин в задумчивости засунул руку в карман и нащупал мелкую монетку. Ее он тут же и вручил владелице прилавка с дарами природы. «Ой, Владимир Сергеевич», — тут же запричитала дородная тетка, явно намереваясь отказаться от денег. Однако Влад только головой покачал и взял с лотка пару сочных яблок. Одно он тут же передал магу, чтобы думалось лучше. Тот автоматически принял плод и вгрызся в него зубами. «Плохо это», — наконец проговорил Гард и тут же невесело усмехнулся. «А я на тебе подзаработать собирался. Нормальная тема, с этим можно работать. Так и зарабатывай», — равнодушно подал плечами Влад. «Кто тебе мешает?» «Ну да, ну да. Так сиятельный мне это позволит», — усмехнулся огневик. «Ну так ты и предложи им самостоятельно до меня добраться, чтобы торговлю наладить». Раздался смачный хруст. Однако докусывать маг не стал, так и замер с яблоком во рту. «Имхаэмхаэмхаэм», — протянул он. «Прожуй», — предложил Владимир. Справился парень не без усилий. Еще бы проглотить, практически не жуя, такой кусок за раз не каждый сможет. «Про это-то я и не подумал», — воскликнул огневик с воодушевлением. «Ладно, давай уже, колись. Чего придумал-то?» «Клиринговый центр», — на автомате выдал Влад, на что и получил тут же вполне закономерный ответ. «Чей? Я и так знаю, что ты умный, но ты попробуй еще раз, так чтобы всем понятно было». «Расчетный центр», — предпринял вторую попытку барон, но натолкнулся на такое же непонимание. «И что там считать будут?» — протянул огневик. «Деньги, Гард, деньги», — негромко протянул хозяин местных земель, — «а также сколько стоит зелье восстановления вот в таких вот сумках». С этими словами ткнул пальцем в сторону так поразившей гостя лавки кожевника. «Или золото в доброй стали, да что угодно». Собеседник задумался, нахмурился, подумал еще чуток. Наконец парень выдал: «Знаешь, Влад, вот сейчас очень интересно, но совсем непонятно». «Значит, смотри», — неожиданно воодушевился Влад. Только что пришедшая ему в голову абстрактная идея обрела довольно четкие очертания. Самое время было поделиться ей с будущим компаньоном. Тот слушал внимательно и даже кивал каким-то своим мыслям, словно уже прикидывал свои силы и средства на той стороне для организации подобной задумки. «Допустим, это интересно, наконец заключил он, и я знаю, кто именно мог бы помочь. Вот только, как срочно нам нужно, он не договорил, его перебил уверенный голос Влада. Вчера, тогда придется тебе самому навестить их, подумав еще чуток, заключил маг. Так они мне и поверят, хмыкнул Буравин. О, за это не волнуйся, хищно ухмыльнулся Гард. У тебя такое доказательство будет, что хрен возразишь. Глава 14. Я этой мелкой подчиняться не буду, категорично заявил боец Матроскин, вытянувшись во весь свой богатырский рост. Буравин даже задумался на миг, как именно такая каланча могла затесаться к разведчикам. Тимоха же с Еремеем бочком-бочком стали отваливать в стороны от эпицентра будущего скандала. Трусы, презрительно сплюнул Дылда, глядя на испаряющихся ближников Владимира. Те, к его изумлению, согласно покивали, мол, говори, но движения не прекратили, ибо собственные жизни ценили и куда лучше были осведомлены о возможностях компактной красотки. Кот тут же одернул подчиненного Орлов, чем крайне повеселил Буравина, однако, на проверку, такое интересное для уха Владимира сочетание фамилии и позывного оказалось всего лишь совпадением. Мужик примолк, но мнение своего не изменил явно. Некоторое время командир и его упрямый подчиненный сверлили друг друга взглядами. Разведка, понимающе хмыкнул Буравин, имея в виду особое отношение между чинами в подобных подразделениях. Ну и где еще сын захудалого помещика может столь запросто возразить самому Орлову? Кто-то за спиной барона довольно хохотнул. Гард, еще не оправившийся настолько, чтобы принять участие в общем празднике жизни, готовился сполна насладиться необычным зрелищем в качестве зрителя. Кстати, на помощь старой подруге он тоже как-то особо не спешил. «Какой славный малый!» – пропела умильным голоском самурайка с почти искренним восхищением, окинув взглядом спорщика. Тот вспыхнул еще ярче. Орлов тут же сделал шаг вперед, чтобы восстановить дисциплину. Вернее, попытался, но был перехвачен крепкой рукой. «Не спеши», — посоветовал Буравин графу. Тот с недоумением оглянулся на хозяина местных земель и спорить не стал. В конце концов, он сам предложил провести совместное занятие с личной гвардией барона, едва узнал, что Юи тут еще и за инструктора боевой подготовки. Вот только люди его подобную инициативу восприняли без энтузиазма, а те, кто видели девушку в деле, пока находились в лекарской Буравиных, так что вразумить коллег возможности не имели. Самурайка, тем временем, сделала несколько грациозных шагов к возмутителю спокойствия. «Победишь, можешь не подчиняться моим приказам», – пропела девушка. Перед ней тоже стояла вполне конкретная задача – впечатлить гостей по самую маковку. Владу было просто необходимо, чтобы граф сам желал узнать, где ж готовит столь необычные для местных широт кадры. Это бы крайне помогло в предстоящих переговорах. Тем более, Орловы, в целом, не против были заключить куда более расширенные, чем полагалось изначально, соглашения. Во всяком случае, Андрей ответ патриарха своего рода интерпретировал именно так. Дылда встретил подобное заявление издевательским хохотом. Ему и во сне присниться не могла драка с мелкой пигалицей. Буравин наглянулся на нахмурившегося Орлова и едва заметно кивнул. Граф призадумался на миг. «Не покалечит?» Поинтересовался он вслух так, чтобы оставшиеся в строю разведчики слышали вопрос. Кто-то в строю разведчиков позволил себе ухмыльнуться. Там явно не слишком правильно поняли, кто и кого. Но барон вовсе не желал оставить гостей в неведении. В конце концов, это было бы просто негостеприимно. «Она будет нежной», — пообещал Влад. «Но я даже слегка растерялся, строптивый разведчик. Это приказ, Матроскин», — лязгнул металлом голос Андрея. «И чтоб бился в полную силу. Строй замер». Разведчики прекрасно понимали, когда выставлять свое ценное мнение на показ вовсе даже и не стоит. Шутки кончились. Командир призвал к дисциплине. Бойцы подтянулись. «Есть!» – коротко откликнулся кот. И пусть в глазах его еще была заметна легкая тень недоумения, но биться он готовился без дураков. Прямой приказ от начальства, в конце концов. Буравин только головой покачал. А ведь совместная тренировка с разведчиками показалась неплохой идеей, что ему, что Орлову, имеется в виду с теми, кто еще остался в стою. Да, была подготовлена целая демонстрационная программа, призванная впечатлить гостей, но начать решили с обычной проверки ОФП, то бишь кросса с усложнениями и неприятностями по пути. Барону было крайне интересно, чему именно учит разведчиков, а графу крайне любопытно взглянуть на работу Юи с личным составом. Уж больно она впечатлила Андрея в ресторане. Вот только оказалось, что подчиняться миниатюрной экзотической красотке готовы не все. Уверен, все же поинтересовался Орлов, задумчиво наблюдая за тем, как разминается его боец под равнодушным взглядом своей будущей противницы. Кота дед с детства на казачьи ухватки натаскивал. «Так что ж ты молчал?» – удивленно спросил барон, резко обернувшись к графу. «Нет, так дело не пойдет». На лице Матроскина выступило явственное облегчение. Однако Тимофей с Еремеем и еще пара бойцов из личного подразделения Влада отчего-то заулыбались. «А давай добавим еще вот его». Ткнул пальцем Владимир в бойца с левого фланга строя. И вон того. Теперь выбор барона пал на здоровяка Иосифа. Орлов не сразу понял, что именно значит слова Влада. Но парень быстро объяснил, что именно имеет в виду. Пусть бьются разом. Вот теперь граф задумался всерьез. Однако после короткого раздумья все же медленно кивнул. Повинуясь знаку командира, худой и подвижный Штольц вместе со здоровяком Иосифом слитно шагнули вперед. Эти двое уже поняли, что происходит нечто странное, а потому без всяких комментариев принялись за разминочный комплекс. Андрей негромко вздохнул. Не вовремя его люди показали свой норов. Конечно, девушку в деле он видел, но все же, а ну как покалечит, как бы какого недопонимания не вышло. Дед ведь прямо сказал, что в сотрудничестве с Буровиными заинтересован. Однако останавливать действо он не стал, лишь поинтересовался негромко. «Отмашку дашь?» Влад оглянулся на Юи. Та едва заметно прикрыла веки. «Пусть начинают по готовности», — предложил барон. Разведчики не подвели. В смысле, когда они поняли, что шутки кончились, то мять никакие выступающие части тел не стали, а слитно и вполне себе грамотно ломанулись вперед. Влад даже на миг забеспокоился. Он не был уверен, что смог бы уйти от подобной атаки, даже несмотря на свои умения из прошлой жизни и нынешнюю подготовку. «Профи, чего уж тут, самурайка же имела свое мнение на этот счет. Она буквально растаяла в воздухе, мигом оказавшись за спинами бойцов. Ну же», — негромко подбодрила она. «Мальчики, я вас жду». Слова никак не вязались с ее поведением фарфоровой куколки, а жевать она себе позволяла лишь в очень узком кругу. Матроскин вновь попытался взять цель на рывок. Иосиф и Штольц же попробовали зажать девчушку в клещи. Однако та легко взмыла головой пригнувшегося кота и, оттолкнувшись от его спины, продемонстрировала прекрасное сальто. «Млять!» – выругался тот. Опытный боец прекрасно понял, что именно им продемонстрировали. Ни один толковый воин в жизни не станет исполнять подобные выкрутасы хотя бы с приблизительно равным соперником. Если хочет жить, конечно. Девчонка же явно демонстрировала не просто превосходство, а превосходство подавляющее. Однако издаваться разведчики не спешили. Еще несколько атак провалились точно так же. Девушка без труда уходила от становящихся в прямом смысле все более убийственными атак легкими, почти танцевальными па. «Дерись как мужчина!» – выкрикнул кот, и тут же сам опешил от собственных слов. Юи же взглянула на барона. «Он тебя с кем-то путает», — махнул рукой тот беззаботно. Самурайка с достоинством кивнула и лишь затем перевела взгляд безмятежных глаз на готовящуюся к очередной атаке троицу. Расслабленности на лицах больше не наблюдалось ни у кого. Как-то сразу все трое позабыли, что дам бить нельзя. «Владимир», — негромко произнес Андрей, — «Буровину не нужно даже оборачиваться». Он почти наяву увидел, как поморщился граф за его спиной. «Юи», — негромко позвал он. Девушка не шелохнулась, но однозначно услышала. «Заканчивай». Рывок был стремителен и красив. Всего 2 секунды понадобилось миниатюрной красотке, чтобы завалить Иосифа. Молниеносным прыжком она сомкнула ноги на его шее, заваливая специалиста-ритуальщика на землю. Отчего-то ни у кого не осталось сомнения, что будь бы сейчас настоящий бой, кое-кто однозначно научился бы смотреть на 180 градусов назад, и он мог считать себя счастливчиком. Все дело в том, что Юи не увидела в глазах звероподобного ритуальщика насмешки или снисхождения, а потому и сама отнеслась соответствующе. Остальным повезло меньше. Им досталась демонстрация ударной техники. Однако если Штольц просто потерял равновесие и сознание от пары четких отточенных ударов, то коту повезло куда меньше. Специалистка по гашению облика гибкой выхухолью сближалась с противником, нанося по одному единственному удару за попытку. Однако каждый из тычков по нервным узлам отключал очередную часть тела. Сначала плетью повисла правая рука, затем левая. После вышла из строя нога. Надо отдать должное Матроскину. Он стоял до конца, ровно до того мига, как Юи подсекла ему последнюю рабочую конечность. «Достаточно», — негромко скомандовал Влад. Девушка замерла. Без всяких эмоций она осмотрела дело рук своих. «В следующий раз отключу что-нибудь другое», все так же бездушно констатировала она. После этих слов девушка развернулась и направилась к барону и графу. В глазах ее вновь поселилась пугающая пустота. «Достаточно убедительно», — негромко поинтересовался Владимир, оборачиваясь к очень задумчивому Андрею. «Вполне», — кивнул тот ровно, безуспешно пытаясь скрыть, насколько именно впечатлен. «Тогда можем мы, наконец, начать тренировку», — Орлов оглядел своих орлов. Выглядели те задумчиво. Показательная расправа над их коллегами была вполне правильно понята. Влад кивнул Юи. Та тут же обернулась к строю. «Побежали», негромко отдала команду самурайка и первой рванула в сторону леса. За ней, наученные горьким опытом и довольно болезненными зуботычинами, рванули люди Буровина. А уж за ними рванули бойцы графа. Избитая же троица осталась лежать на земле. К ним уже деловито шагала Илона, очень довольная возможности попрактиковаться. «Илона, потрясающая девушка», прокомментировал Орлов. «Не говори», поддержали его Влад с Гартом. «Ну, вот мы и остались одни», констатировал Буровин. Мак уверенно кивнул. «Давай, мол, Андрей, позволь тебе представить Гарта», официально начал барон, «мага из другого мира». Даже если графа и удивили подобные новости, то виду он не подал. Просто протянул руку и спокойно заявил: «Рад знакомству, Гарт». Буровин же, кивнув каким-то своим мыслям, негромко начал свой рассказ открытия прохода в иной мир. Иного выхода он не видел. Глава 15. «Лика, молодец», задумчиво протянул Буровин. «Хм», тут же с сомнением фыркнула Анечка. Рыжая же гордо вскинула подбородок, не забыв отправить своей заклятой подружке воздушный поцелуйчик. Из этого короткого диалога Влад сделал вывод, что защитница впечатлена проделанной работой ничуть не меньше, чем он сам. Иначе она бы не абстрактно выражала свое недовольство, а нашла кучу поводов для куда более конструктивной критики. «Я старалась», — потупила глазки рыжуля, и, сделав мягкий шаг вперед, подарила сюзерену поцелуй. На этот раз совсем не воздушный, а вполне себе реальный. «Хм», — тут же отреагировала черновласка. Барон же в этой вечной игре участвовать не стал. Молодого человека куда больше интересовали преобразования форта. Старые и не слишком удобные палатки сменились одной армейской, и в ней было предусмотрено все, от печки и небольшой полевой операционной, до небольшой лаборатории по приготовлению экспериментальных зелий. «А это что?» – поинтересовался Владимир, указав на несколько скамеек, расположенных неподалеку от точки перехода. «Зона ожидания тревожной группы», – вместо травницы ответила забытая на время всеми Юи. «Удобно, продумано, вот сюда бы пулемет поставить», а с той стороны пулеуловительный заслон сладить. Владимир вздохнул. Юи становилась очень даже оживленной и разговорчивой, лишь только речь заходила о новинках в области уничтожения себе подобных в этом мире. Огнестрельное и макрострельное оружие стало ее страстью. Впрочем, такие эмоции она позволяла себе только среди своих. Сейчас же на территории форта были только они вчетвером. «Тяжело жить без пулемета, да?» — вздохнул парень, с сомнением глянув на самурайку. Та вполне искренне пожала изящными плечиками, мол, а чего нет-то, и плевать ей было на то, что такие игрушки в этом мире только-только появились, и получить машинку в частные руки было столь же непросто, как и танк на родине барона. Впрочем, с учетом того, как серьезно отнеслись к будущему возможному партнерству Орловы, вполне возможно, что кое-чем армейским разжиться и удастся. С другой стороны, все отношения между Буровиным и армией уже легли под строжайший гриф секретности. Во всяком случае, руководство рода ясно дало понять, что не желает общей огласки информации о новом мире. Насколько удалось выяснить Афанасию Петровичу, императору об этом уже доложили. И сейчас он находится в классической для всех самодержцев позиции, то есть сам еще назнает, знает он или не знает. Одно можно было сказать точно, как бы ни развернулась эта история, писать о ней в газете будут очень-очень вряд ли, да и подавляющее большинство жителей империи о ней совершенно точно не узнают. «Я подумаю, что можно сделать», — пообещал Влад. Юи удовлетворенно кивнула и тут же притушила эмоции, настраиваясь на работу. Нынешний выход им предстояло исполнить вдвоем. Гард все еще восстанавливался, а людей Орлова бароны близко подпускать сюда не собирался, пока Андрей не определится со своей жизненной позицией окончательно. Он как раз сейчас вел активные консультанты по этому поводу со старшими родичами. Конечно, лес всегда поможет, так что выставить чужаков, задумая они что нехорошие, в самом сердце зеленки у местного хозяина получилось бы без проблем. Вот только к чему создавать самому себе неприятности на ровном месте. Вот решат все вопросы меж собой да проникнутся всеми перспективами предложения, что выкатил Буровин-младший, вот тогда можно будет экскурсию кое-кому и устроить. Когда собираешься, мурлыкнула Лика, выводя барона из задумчивости. И когда она сумела подобраться так близко да еще и прижаться всем телом, поразился молодой человек, но вырываться, понятно, не стал. «Ночью пойдем», — просто ответил парень, наслаждаясь близостью сильного, но нежного женского тела. «Хаэм», — спародировала Анечку травница. «Эй, это моя реплика», — тут же среагировала защитница. «Но почему?» — не слишком обратила внимание на старания черновласки рыжуля. «Предполагается противодействие на выходе», — пожал плечами барон. «Полагаю, в потемках будет проще. Темнота, знаешь ли, друг молодежи, она нам поможет». И все-таки Лика была умна. Она не высказывать своего экспертного мнения, либо задавать таких логичных вопросов, вроде «А, может и ходить-то не стоит?» Девушка прекрасно понимала, что не было бы необходимости, никто бы и не поперся никуда. «Без меня разберетесь», — констатировала рыжуля. «Хаэм», — тут же усомнилась Анечка, которую в этот раз никто никуда брать не собирался. Для нее у Влада другое задание нашлось, достаточно нужное, чтобы на него не жалко было потратить человека часы, но достаточно муторное, чтобы отвлечь защитницу. «Вопрос не обсуждается», — на всякий случай напомнил Буровин, строго оглянувшись на черновласку. Он искренне считал, что одной наемной убийцы в качестве телохранителя будет вполне достаточно, особенно с учетом того, что черновласка с реалиями родины Гарта знакома не была от слова совсем, и учиться на ходу было не самое лучшее время. Девушка, возможно, и хотела что-нибудь добавить, однако вовремя вспомнила об альтернативе. «Если тебе не нравится мое командование, могу перевести в Москву», — просто сообщил защитнице Влад, едва та начала чуток терять берега. Неплохо подействовал и разговор с дедом девушки. Тот пока еще не смог вернуться к работе после ранения, но вот на разговор со строптивой внучкой его вполне хватило. На некоторое время проблема потеряла актуальность. А вот Лика рассуждала куда практичнее. «Значит, у нас есть пара часов», — улыбнулась она тонко. «Вот ведь», — подивился Влад, — «вроде и голос тот же, и поза не поменялась, а от чего-то сразу стало понятно, как именно девушка предлагает использовать это время. Ну не знаю, ломался Буровин не просто так, его сейчас заездит, а вечером на выход. Нет, юное тело одаренного аристократа, конечно, многое способно было вывести, но все же». «Влад», негромко и без эмоций произнесла Юи, «отдохни, я потом массаж сделаю». «Хаэм», расстроилась слегка Анечка, про которую вдруг все забыли. Впрочем, возмущаться вслух она не стала, а парень призадумался. «Массаж в исполнении самурайки – штука потрясающая. Тонкие пальчики вполне годились не только для того, чтобы причинять боль, но и могли потрясающе работать со внутренней энергией. То есть минут за пять в тонус своего сюзерена азиатка могла привести легко, только не до конца». Тут же вскинулась рыжуля, погрозив пальчиком Юи. Та пожала плечами. Так, по ее мнению, чуть менее эффективно выходила. «Но не надо, значит не надо. Да ну вас всех!» — отмахнулась от спорщица Анечка. Барон пожал плечами. Он принципиально не участвовал в спорах с девушками, хотя и в общем-то, негласно конкуренцию здоровую поощрял. В первой жизни в некоторый период, когда ему пришлось стать очень неплохим управленцем, он прекрасно усвоил, что отношения между членами рабочей команды не должны быть уж слишком дружескими. Нет, склоки и прочее, тоже альтернатива так себе. И взаимное уважение, элемент взаимовыручки и товарищества иметься должен. Но не до той степени, когда каждый из членов коллектива куда больше заботится о микроклимате в малой группе, чем об эффективности работы всего коллектива. Между двумя этими состояниями грань очень тонка, но Буровин старался держать руку на пульсе. «Чисто», — шепнула замершая было на миг сразу после перехода Юи. «Чисто», — тут же объявился первопредок, не отказавший себе в удовольствии лично размять лапы по округе. «Че так долго-то?» — хриплый шепот кумара уже даже не заставил барона вздрогнуть, хотя и сдержаться ему стоило немалых усилий. Однако чего-то подобного Буровин и ожидал. Все-таки оставленный без присмотра дух банально соскучился. «Гард в порядке, у меня дела тоже неплохо», — ровно ответил молодой человек, рассматривая незнакомую звездную россыпь на чистом ночном небе. «Надеюсь, что у тебя тоже все хорошо, хотя чего тебе будет-то, как обстановка?» «Скучный ты», — едва ли не обиженно заявил дух, мол, оставили одного, на подколы не ведутся, да еще и жизни учит. Вот только Влад на это не повелся. Светлые встали лагерем метрах в 500, сообщил Кумар негромко. Ближайший секрет в 100 метрах. Барон удивленно вскинул брови. Ничего себе, все чисто. В ночном лесу звуки разносятся очень далеко. Они уже спят, довольно хрюкнул фамильяр Гарта. Дисциплина ни к черту. Выбраться сможем, откинул лишние мысли парень. Ему как можно скорее хотелось выбраться из леса. Все-таки, в зеленке он чувствовал себя не слишком уютно. Да, прозвучал короткий и понятный ответ. Причем дали его первопредок, дух и наемная убийца одновременно. Вот и отлично, решил молодой человек. Тогда давайте выбираться. Дойдем до ближайшей деревни и заночуем там. Однако спутники его отчего-то с такой идеей были не согласны. Причем резко. Не стоит, мягко произнесла Юи. Тебя сдадут мигом, парень, усмехнулся дух. Светлым ублюдкам есть что предложить за твою голову. И что же? Поинтересовался негромко барон. Защиту, совершенно невесело буркнул Кумар. Это от кого? От них самих, отрезал дымчатый разведчик. Справа от парня раздался едва слышный шорох, явно нарочитый. Если Юи того не хотела, то услышать ее было невозможно. Ныне же она явно привлекала к себе внимание. Владимир, Гарт очень настаивал, чтобы ты своими глазами посмотрел, что из себя представляет орден, негромко произнесла самурайка. И что ты предлагаешь? Негромко шепнул Влад. Осваивать профессию лазутчика в магическом средневековье ему не хотелось от слова совсем. Он уже проходил подобную муштру. Вот только готовили его совершенно к другим условиям. А у тебя выбора нет, парень, сообщил Кумар нагло. Все равно нам пробираться вдоль лагеря. Вот заодно и оценишь всю глубину местных светлых учений. Отчего-то именно в этот момент барону в голову пришла простая мысль. Раз ночь ожидается долгой, то не стоит ее затягивать. Тогда пошли, потребовал он. Показывайте ваш лагерь и давайте уже выбираться отсюда. Вот с этим никто спорить не стал. Продолжение будет опубликовано 13.05. Глава 16. Глава 16. Буровин вышагивал по дороге молча и очень сильно сожалел, что у него с собой лишь бинокль. Душа же требовала чего-нибудь иного с прицельной сеткой и прикрученным стволом. С другой стороны, в этом случае пару часов назад он бы не сдержался и обязательно попытался это чего-нибудь применить. Гард хотел, чтобы ты это увидел, констатировала Юи негромко. Парень так и сделал. Пришел, увидел, оценил. И теперь ему больше всего хотелось рвать ублюдков, способных сотворить такое с себе подобными просто ради развлечения. Подобраться к стоянке ублюдков особого труда не составило. Очень помогла пара призрачных дронов и нереальное раздолбайство в рядах противника. Ни одного полноценного действующего секрета они так не обнаружили. Где-то дозоры уже спали, а кто-то употреблял местную сивуху. Одно можно было сказать точно. Никому дела не было до небольшого отряда, пробирающегося к вставшим лагерям сослуживцам. С военной точки зрения лагерь, где разместились полтора десятка светлых, представлял собой. Да ничего он собой не представлял. Орденцы установили пару шатров и все. Никакого охранения, брошенные как попало повозки и полная анархия в плане дисциплины. Возможно, они положились на 30 наемников, что обустраивались прямо на земле. Тут хоть какая-то логика была видна. Во всяком случае, имелась пародия на часовых и какие-никакие секреты в лесу. Хотя эффективности была та еще. Не понимаю, честно признался Влад, разглядывая слабо организованный лагерь. Уж если ты ловишь противника с неизвестными тебе возможностями, порубившего в капусту целый отряд, то можно было бы чуток посерьезнее быть. Не бояться никого, тут же возник рядом Кумар. На лице его дымчатом играла злая усмешка. Кажется, личный счет у духа к этой братье имелся. Это же светлые братья. Ну какому идиоту придет в голову на них напасть? Барон покачал головой. Как-то невольно мысли свернули в сторону недавней просьбы Юи. Пулемет в такой момент и впрямь бы лишним не был. Чем они тут вообще занимаются? Буркнул парень, отводя от глаз бинокль. Братья просто отбывают наказ настоятеля, хмыкнул дух. Им тут гораздо веселее, чем аскезу в одной из твердынь держать. А наемникам платят за время. Ну и кому при таких делах нужно кого-то там искать? Свое сомнение парень выразил едва заметным пожатием плечами. Мол, твоим словам верю, но вооруженный отряд под боком мне нафиг не уперся. Вот забредет какой-нибудь особо просветленный с местной бормотухи тип, да и заметит чего не надо. А 35 рылся всяким колюще-режущим и средствами магического усиления угрозы остаются серьезно при любом раскладе. О, сейчас пересменка будет, Неожиданно серьезно предупредил Кумар. Какое-то непонятное напряжение в голосе призрачного собеседника заставило напрячься и парня тоже. Владимир вновь взялся за оптику. Кстати, штука оказалась довольно неплохой, хоть и не дешевой. До просветленной оптики местные еще не додумались, но встроенный в конструкцию макр позволял прекрасно рассмотреть рожи наемников в свете костров, а те пировали. Судя по состоянию лагеря и отдельных личностей, не первый день, ну хоть совсем на службу не забивают. Хмыкнул мысленно Гард, раз уж пересменки все-таки. Тишину ночного леса всколыхнул протяжный женский даже не крик, а самый натуральный вой. Светлые братья буквально пинками выпинывали из палатки девушек и женщин. На ком-то можно было угадать еще остатки одежды, таких было немного. Гораздо чаще встречались следы побоев, порезы и грязь. Одна из женщин неловко ступила босой ногой и, запнувшись обо что-то, упала на землю, обхватив стопу руками и пугая небеса нечеловеческим воем. Естественно, орденцы пришли им на помощь. Совсем молодой послушник нетвердой рукой выхватил меч и ударил по несчастной. Захлебывающийся крик стал еще громче. С одного удара пьяный орденец не смог убить свою жертву. Лишь со вторым ударом крик оборвался. Стал слышен лишь довольный гогот нескольких десятков пьяных скотов. Причем светлые явно ржали над неловкостью послушника, а тот горячился и тыкал в сторону остальных пленниц, явно намереваясь всем доказать, что способен на большее. Портить материал ему не дали. Наемникам тоже что-то оставить нужно было, иначе на следующий день по деревням дань собирать придется самим идти, а оно никому не охота. Зато несчастному вручили какой-то бурдюк, к которому послушник и присосался. Упал на землю он так и не выпустив из рук тары. Женщин, тем временем, пинками отправили в сторону наемников. Их расхватывали буквально на лету, тут же насильно склоняя к свальному греху. Утром они сформируют очередной отряд и направятся в новую деревню, негромко сообщил дух. Именно поэтому к местным соваться не стоит. Влад и сам прекрасно понимал, что их сдадут при первой же возможности в надежде, что охреневшие братцы получат искомое и свалит, наконец, подальше. «Я понял, уходим», — негромко ответил Буровин. Досматривать веселье до конца ему вовсе не хотелось. На хорошую утоптанную дорогу они вышли около 5 утра без всяких неожиданностей. Солнце к тому моменту уже вовсю освещало мир, но до полуденной жары было еще очень далеко. Ее и спутником была молчаливым, особенно в этом мире. Кумар, по счастью, остался возле точки перехода. Связь с Гартом не позволила ему отправиться в путь. Первопредок же скользил полупрозрачным призраком вдоль дороги, контролируя маршрут. Влада все эти обстоятельства очень даже радовали. После увиденного ему совершенно не хотелось с кем-то разговаривать. А вот прибить уродов, очень даже. Повозка, километр, неожиданно донес рык лесного хозяина легкий порыв ветра. С огромным сожалением, сообщив новость, медведь исчез. Старая, но крепкая телега, мощностью в 1 лошадиную силу, догнала путников минут через 10. Сила, кстати, была так себе, таща и мелковата. Однако груз свой тянула пусть и не быстро, но все-таки справно. «Эй, ты!» — окликнул Влад возницу. Флегматичный бородатый мужичок с хитрым прищуром да слегка косым левым глазом, лошадку попридержал. «Да и не намного быстрее путников она вышагивала. И тебе здоровьица!» — тут же откликнулся водитель кобылы. «Слушаю, господин». Буровин едва ли не споткнулся. Они столько времени потратили на реквизит. Он должен был выглядеть как не слишком богатый горожанин. Однако раскусили его вмиг. «Так не господин я», — развел руками барон, пытаясь прикинуть, что именно натолкнуло мужика на эту мысль. «Ну, не господин так не господин», — покладисто согласился тот. «Токма с кем ж еще эта узкоглазая пойдет?» Юи, застыв фарфоровой куколкой, на слова возницы не среагировала никак, да и сам мужичок ничуть напуганным не выглядел. А ведь барон сам видел, как в местном городе от них знать шарахалось и как бледнели дворянчики от одной мысли о том, что такая красотка может прийти по их душу. Однако эту загадку Влад оставил на потом. Сейчас у него были куда более насущные проблемы. «Как звать-то тебя, человек?» — поинтересовался парень, осматривая телегу. Внутри были мешки, вроде бы даже не очень грязные. А ведь всякий знает, что плохо и медленно ехать куда лучше, чем идти. Так морсом нарекли, без всякого смущения выдал местный таксист. Стало быть, так до сих пор и кличут. Ох уж эти хитринки в глазах. Покачал головой барон, слегка напрягаясь от неправильности ситуации. Такие бывают только у младенцев и мошенников. Вот только Юи все так же стояла не шелохнувшись. А ведь, если бы она что-то заподозрила, то обязательно бы знак подала. Так куда, Морс, путь держишь? Поинтересовался Владимир. Так в листовую литу же, как само собой разумеющееся, выпалил тот, будто бы никуда больше эта самая дорога и не вела. А если через Тагрин проехать? Поинтересовался Буровин вкрадчиво. «У-у-у-у-у», все так же легко и флегматично протянул возница, почесывая бородку, в которой уже можно было заметить первые седые волоски. Так далеко же. С этим утверждением Влад спорить не стал. Словами такие дела не решаются, а потому он запустил руки в кошель и выудил серебряную монету. А так разве не стал он ближе? Поинтересовался барон. Нет, задумчиво выпалил мужик, в котором блеск серебра таки породил хоть какие-то чувства. Ближе не стал, но я отвезу. Залазь, господин. Первой в карету забралась Юи. За несколько секунд осмотрев ее, она подала знак барону. Залезай, мол, чисто все. Заставлять себя ждать Буровин не стал. Взобравшись внутрь, мешки оказались достаточно твердыми, но на них вполне можно было отдохнуть. Вот на них Влад и расположился, и даже заснул неожиданно для самого себя, и проснулся он только к обеду. «Гораст ты поспать, господин», — сообщил кучер, заметив, что его пассажир проснулся. Влад пожал плечами, никто настаивать на ответе не стал. «Идеальный таксист», — оценил барон, мысленно ухмыльнувшись. «Интересно, а он тоже телегой правит так?» «Для души, мы стражинку только проехали», — сообщил мужик. «Девка твоя снеди тебе закупила, так что другой раз только в северном остоге станем к закату. И с чем тут спорить? Возница виднее, когда останавливаться передохнуть. Тем более, если до ветру припрет, или еще чего, то ненадолго он и так встанет». «Морс», — негромко позвал парень. «Ты чего?» Тут Влад подумал миг, да и выдал в соответствии с местными реалиями. «Девку-то мою совсем не боишься?» Морс расхохотался. Смеялся лающим сухим смехом он долго, и лишь через пару минут, давя отдельные смехучки, ответил: «Так и те же без денег и пальцем не пошевелят», — выдал он рассудительно. «А берут они за работу, а вого говорят. Вот и чего мне ее бояться, я ж ничего плохого, а кто такие деньги за мою голову даст?» «Не лишено логики», — решил парень, пожав плечами. Юи, бросив быстрый взгляд на своего господина, повела плечиками, мол, и такие кадры встречаются. «Скажи, господин», — неожиданно куда серьезнее произнес возница, — «а сталь есть у тебя?» Барон не сразу понял, что именно от него требуется, но через несколько секунд все ж ответил: «Я вооружен». «Ну так доставая свой меч, господин», — порекомендовал таксист, — «и отсыпь золотушку девке. Сейчас нас будут лесовики того грабить». Глава 17. Слазь. Не. Содержательный диалог, особенно с учетом того, что цикл повторился вот уже раз 5, и все с прежним результатом. «Так мышь тогда твое сиятельство убьем», — наконец сообразил разорвать порочный круг здоровенный заросший мужик с повязкой на глазу. Десяток мужиков вида самого крестьянского и затрапезного поддержали решение Кутузова слаженным ревом. Им тоже надоела бесполезная перекличка, было их немного, ну, где-то десятка два, это на виду. А если стрелки, болта можно не опасаться, слишком специфическое оружие, а вот какой-никакой охотничий лук вполне может и наделать дел. «Шли б вы отсюда», — хмыкнул негромко Влад. Ну, не хотелось ему валить доведенных до отчаяния голодом и нуждой мужиков, тем более, выглядели они впрямь не очень. В ответ он услышал негромкий хмык Морса, осторожно подтянувшего к себе поближе интересный такой топорик. Ну, не дрова же он колоть собирался прямо сейчас. Слазь. Вообще-то, Буровина уже давно бы стащили с телеги. Вот только распахнувшие объятия небу тело на земле явно намекало, что будет это сделать не так просто. Да, с понятием пулевое отверстие и огнестрельное оружие местные были знакомы не очень, особенно в местной глуши. Но мозгов связать грохот револьвера со смертью товарища у них вполне хватило. «Стрелков нет», — негромко сообщил голос медведя, который барон в последнее время уже путал со своим внутренним. Буровин присел на корточки, все так же рассматривая лесовиков. Показушным жестом он утер сам себе нос, не выпуская револьвера из рук. Смотрелось это, конечно, пафосно и глупо, зато он вполне успел шепнуть короткое чисто, развалившееся на полу Юи. Ее еще не заметили. Вообще-то, Влад хотел продемонстрировать лесовикам самую настоящую племянницу, о чем и заявил еще до того мига, как перед их каретой рухнуло бревно. А ведь телега штука такая, неповоротливая, назад не сдашь. Да и несколько секунд понадобились Морсу, чтобы призвать лошадку к послушанию. «Нет», — беззвучно помотала головой девушка. «Эй ты, слезай, Потребовали сразу несколько голосов то ли у возницы, то ли у барона. Бах! Один относительно меткий выстрел заставил толпу замереть. Резкий звук без причины, здесь признак магии. Вот и застыли лесовики. Чой-то, выдохнул Кутузов, твоего хлопнули. Радостно заржал водитель кобылы. И не потому что радовался чужой смерти. Полагалось тут так, во-первых, объяснить надобно, а то сколько еще комор револьвера опустеют до того мига, как до этого придурка все же дойдет. Во-вторых, нельзя показывать жалость, не поймут. Да если б в тот миг господин маг встал во весь рост и ляпнул нечто вроде «бегите, глупцы», наверняка бы многие совету дельному и последовали. Однако шли секунды, никто больше не умер, так что страх медленно, но верно отходил на второй план, вытесняемый очень простой мыслью. Зато доля больше. Влад обернулся. Их окружили, что понятно. Но никто ближе 10 шагов пока подбираться не рискнул. Рука барона сама собой скользнула во внутренний карман. Пальцы сомкнулись на небольшом плотном мешочке, зараженном макром, крепежом и самодельным взрывателем. Морс оглянулся на барона. Мол, ты старший, тебе и общаться. Так, лесовики, начал было парень. Предложение простое. Вы бревнышко оттащите и свалите по-тихому. И все. Ничего взамен обещать нельзя. Сразу за слабость вас примут и попытаются все забрать. Ха-ха. Протянул лысый гигант, метра под два росточком, делая шаг вперед. Взмахнуть-то он дубинушкой своей даже и успел. Вернее, только вскинуть. Но, бах, объем бицепса на скорость полета пули не влияет. Вспомнил откуда-то из прошлого Влад. Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Катающийся в пыли здоровяк завывал на одной ноте. Капли крови из неплотно зажатой раны разлетались в разные стороны, тут же впитываясь в песок. «Кто следующий?» – поинтересовался Буравин, краем глаза наблюдая за тем, как окружение разомкнуло кольцо вокруг телеги, чтобы поглазеть на своего раненого товарища. Молодой человек бросил быстрый взгляд вниз. Юи в карете уже не было. Юркой ящеркой она выскользнула через ограждение и сейчас, скорее всего, была под днищем. Вполне себе неплохая позиция, а пулемет ей впрямь бы не помешал. Хмыкнул про себя Влад. «Рабуш, дай!» — крикнул неожиданно космач с перевязанным глазом. «А ну хоть сюда!» Еще двое тут же шагнули к атаману. Один был внешности ничем не примечательный, а вот второй уж очень походил на Арагорна, как его изображали в знаменитой трилогии. Ну, на минималках, правда, однако некое сходство можно было и заметить. Дождавшись, пока к нему подтянутся остальные, главарь затеял совет. Далеко ходить они не стали. Где стояли, там и остались, сбившись в кружок. Главные, что ли? Поинтересовался Влад. Агась согласился столь уверенно возниться и, прищурившись, добавил, глядя на то, как стали сбиваться остальные лесовики в кружке по интересам. Бомбочку ручную им бы вон туда закинуть. И столь задумчиво был его взгляд и голос, что отчего-то барон ни разу не усомнился, что Морсу и самому таковое проделать доводилось.